Он стоял, погрузившись в размышления, устремив взгляд к горизонту. Он ощущал такое же глубокое отчаяние, какое охватило его во сне, когда он остался один без Эйлы. По лицу его потекли слезы. Откуда взялась эта невыносимая тоска? Чего он никак не может понять? Ему вспомнились люди в вышитых рубашках, которые появились из чрева Матери-Земли. Эйла починила ему рубашку с вышивкой. Она сшила ему одежду, хотя раньше совсем не умела шить. Одежду, которая понадобится ему, когда он отправится в путь и покинет ее. Покинет? Покинет Эйлу? Лучи солнца хлынули из-за края каменной стены. Он закрыл глаза, продолжая видеть золотистое свечение. О, великая мать! Как можно быть таким глупцом, Джандалар? Покинуть Эйлу? Да разве ты сможешь покинуть ее, ведь ты ее любишь? Но почему ты совершенно слеп? Великой матери пришлось явиться тебе во сне, чтобы растолковать тебе простейшую вещь, понятную даже ребенку. Джандалару показалось, будто тяжелый груз свалился с его плеч. Он ощутил прилив восторга, упоительной легкости. Я люблю ее. Я, наконец, влюбился. Я думал, что этого никогда не произойдет, но я люблю Эйву. У него стало так весело на душе, что ему захотелось закричать, оповещая об этом всю округу, кинуться к Эйле и рассказать ей об этом. «Я еще ни разу не говорил женщине, что люблю ее», — подумал он, и поскорее отправился в пещеру, но увидел, что Эйла еще не проснулась. Он снова вышел наружу, принес хвороста, и с помощью огненного камня и кремня быстро, он до сих пор не переставал изумляться этому, развел огонь. Раз в кои-то веки Джандалару удалось проснуться раньше Эйлы, и он решил преподнести ей сюрприз, заварив чай вместо нее. Он нашел листья мяты, и вскоре чай уже был готов, но Эйла все не просыпалась. Он застыл, глядя на нее, прислушиваясь к ее дыханию, как красивые ее длинные волосы, разметавшиеся на фоне меха. Ему очень хотелось разбудить ее, но нет, наверное, она устала, ведь уже расцвело, она все еще спит. Джандалар спустился к реке, нашел прутик для чистки зубов, затем искупался. Он вышел из воды, приятно освежившись, чувствуя себя полным сил и очень голодным. Они так и не поели вчера. Он улыбнулся, вспомнив, что заставило их позабыть о еде, и почувствовал, как в его чреслах вновь заиграли соки. Он рассмеялся. «Ты целое лето не давал ему воли, Джандалар. Неудивительно, что твой кудесник рвется в бой, вспомнив, чего он был так долго лишен. Возможно, ей понадобится отдых, ведь она не привыкла к этому». Он бегом поднялся по тропинке и тихонько вошел в пещеру. Лошади уже паслись в поле. «Наверное, они отправились туда, пока я купался», — подумал Джандалар. А Эйла так и не проснулась. «Здорова ли она? Может, надо ее разбудить?» Эйла повернулась на другой бок. Шкура, прикрывавшая ее грудь, соскользнула вниз. Это зрелище показалось Джандалару крайне соблазнительным. Стараясь справиться с возбуждением, он подошел к очагу, намереваясь налить себе еще чаю и подождать. Внезапно он заметил, что Эйла беспокойно заворочилась и принялась шарить рукой по шкурам. «Джандалар! Джандалар! Где ты?» — закричала она, поднялась рывком и села. «Я здесь!» — ответил он и кинулся к ней. Эйла прильнула к нему. «Ах, Джандалар! Я решила, что ты ушел!» «Я здесь, Эйла, я никуда не делся», — сказал он, обнимая ее. Через некоторое время Эйла успокоилась. «Как ты себя чувствуешь? Давай-ка попей чаю». Он налил чаю и принес чашку Эйле. Она сделала маленький глоток, затем глоток побольше. «Кто его заваривал?» — спросила она. «Я. Мне захотелось преподнести тебе сюрприз и напоить тебя горячим чаем, но, боюсь, он уже остыл. Ты заварил чай для меня?» «Да, для тебя, Эйла. Послушай, я еще никогда не говорил этих слов женщине. Я люблю тебя». «Любишь?» — переспросила она, втайне надеясь, что он сказал именно то, что ей очень хотелось услышать. «А что значит любить? Что значит...» «Ох, Джандалар, напыщенный идиот!» — он поднялся на ноги. «Восхитительный, неподражаемый Джандалар! То, о ком мечтает каждая из женщин, или так тебе казалось? Ты всеми силами старался не говорить им того, что им очень хотелось услышать, и ужасно этим гордился. Но, наконец, ты влюбился и все никак не мог признаться себе в этом до тех пор, пока Донни не явилась тебе во сне. И вот Джандалар, в конце концов, решился произнести эти слова вслух и сказать женщине, что любит ее. Ты полагал, что она упадет в обморок от удивления, а оказывается, ей вообще неизвестно, что значит это слово».